На шее у девушки я увидел кулон, назначение которого достаточно хорошо знал. Защита от ментальной магии. Кстати, у ее отца был такой же. Тут что-то щелкнуло у меня в мозгу, но сейчас задача была обезопасить Тагая и всех остальных, соответственно, от Тагая. Полагаю, произошла досадная ошибка. Я поклонился девушке и ее отцу, после чего снова быстро огляделся. Дело в том, что вы все не так поняли. Возможно, это было не самое лучшее начало, но все-таки все вокруг замерли, слушая меня. Мы же с вами вместе провели 4 незабываемых часа на тестировании в Херва в Академии. Тут же поправился я. Действительно, в нынешней напыщенной и напомаженной девице с париком на голове очень сложно было узнать милую русоволосую девушку, сдававшую вместе с нами вступительные тесты. Но это все же была она. Я увидел в глазах девушки осознание и узнавание. Ну, меня-то было сложно не узнать, и это не случилось раньше лишь по той простой причине, что все были взбудоражены, а атмосфера вокруг наэлектризована до предела. А потом дочь Зарича перевела взгляд на Тагая, прищурилась и едва заметно кивнула, значит, тоже признала. И мало того, что мы любовались вами 4 часа подряд, так я еще потом 3 часа выслушивал, какая вы прекрасная и что можно сделать ради только вашего взгляда из-под длинных ресниц. Ага, первая цель была достигнута. Девица поплыла, а на ее щеках появился румянец. Нужно было дожимать. Но, сами понимаете, сложно восхищаться человеком, не зная его имени и не имея возможности высказать все объекту воздыхания. Лишь поэтому мы тут. Я коротко передохнул, буквально чувствуя, как электричество в воздухе постепенно разряжается. Но расслабляться было рано. Снова бросив взгляд на Добромыслова, я увидел, что он сквозь прищур глядит на меня. Конечно, он понял мою тактику, и она ему не понравилась. Но другого выхода у него на данный момент не было, да и ни у кого не было, кроме меня. Главное, что теперь надо было сделать, это найти брошь. Я вспомнил, как умело Тагай прятал вещи, но при этом они почти всегда оставались на виду. Ну, действительно, он даже бутылку браги умудрялся спрятать прямо на столе. Следовательно, план такой: продолжать забалтывать собравшихся и искать похищенное. Тут мне на глаза попался валяющийся на полу чуть в стороне букет, уже слегка пожухший и затоптанный. «Вон», — сказал я, указывая на него, «мой друг даже озаботился цветами, но стараниями ваших доблестных защитников букет уже выглядит не так свежо и прекрасно, как, собственно, и ваш несостоявшийся ухажер. Но я вас уверяю, намерения у него были однозначные. Никакого воровства в душе моего благородного друга и близко не было». Зорич кивнул телохранителем, и те опустили Добромыслова на пол ложи. Одновременно с этим я выпустил его руку, сделал несколько шагов и подобрал букет, который, судя по всему, оставался тут еще с предыдущего представления. Но цветы достаточно хорошо сохранились, чтобы выдать букет за свежий. А потом я обратил внимание на портьеру, тяжелыми складками свисающую откуда-то сверху. Конечно же, эти складки – лучшее место, не так ли, Тагай? Тем более, что они находятся на расстоянии вытянутой руки от девушки. Я сделал аккуратный шаг к дочери Зарича, показывая, что руки мои пусты. Затем обогнул ее по небольшой дуге, и жестом фокусника снял с портьеры переливающуюся драгоценными камнями брошь, ощущая в ней громадной силы артефакт. «Не эта ли вещица у вас потерялась?» – спросил я настолько невинным тоном, на какой вообще был способен. «Полагаю, инцидент исчерпан». Теперь пришла очередь Зарича краснеть, а вот у девушки, наоборот, кровь от лица отлила, и она побелела. «Да-да», — ответила она, протянув руку к драгоценности. «Простите, Радмила, не понял», — тихо сказал я, имея в виду последнее ее слово. «Меня зовут Радмила», — ответила девушка, прикрепляя брошь на место, и на губах ее заиграла улыбка. «Вы же сказали, что без имени сложно восхищаться. Теперь, надеюсь, будет проще». Вот только в улыбке этой милой по-настоящему красивой девушки мне почудился звериный оскал. Уж не знаю, почему, раздались аплодисменты. Но не пьесе, там только-только начался третий акт. Это отец Радмилы оценил наше сценическое мастерство. «Я попрошу представиться столь настойчивых и находчивых кавалеров», — говорил он с легким акцентом, но выдавая, что русский язык ему не родной, хотя и родственный. Чуть было не совершил ошибку. «Это Тихомир Добромыслов», — указал я на Тагая, который уже пришел в себя и украдкой озирался, как бы ему дать деру. «А я, Виктор фон Аден, к вашим услугам. Будем учиться с Радмилой в одной группе на боевом факультете. Мне показалось, или Зорич сузил глаза и крепко сжал зубы. Интересно, почему, считает, что мы недостойны его дочери. Я даже усмехнулся этой мысли. Или мы опозорили его службу безопасности, легко проникнув к ним в ложу и наведя шороху, а может быть, просто мешаем смотреть пьесу, там как раз начались самые драматические события. Что ж, молодые люди, отец Радмилы легко кивнул. Меня зовут Слободан Зорич. Прошу простить мою охрану за излишнюю бдительность. Надеюсь, наш маленький инцидент исчерпан. Конечно, конечно, кивнул я, раскланился, схватил Тагая за рукав и увлек за собой. Всего доброго, господин Слободан. Несостоявшийся воришка попытался вырваться, но я его одернул. Пойдем, пойдем, поговорить надо. У меня было жгучее желание настучать будущему другу по черепу, но я себя сдерживал. О чем нам с тобой разговаривать? Недоверчиво проговорил Тагай, но вырываться прекратил. О том, как ты меня нашел. Нет, дорогой друг, ответил я, выталкивая его из здания театра. О том, что ты только что едва не уехал на стену на пожизненную каторгу, а я тебя спас. Так что пойдем покурим и поговорим. Я не курю, отрезал он, все еще сопротивляясь моему давлению. Так я тоже, ответил я, присматривая подходящее место, где нас не могли бы подслушать. Мне приглянулась разгрузочная платформа у ближайшего магазина. Тут было достаточно места, чтобы увидеть лишних людей и совершенно безлюдно в это время суток. Что ты от меня хочешь? Я видел, что Добромыслов на взводе, но прибегать к своему коронному приему не спешит, видимо, понимает, что это бесполезно. Я из-за тебя лишился заработка, и теперь мне в любом случае кранты. Если не от Хмурого, то от Белого. У меня был один единственный шанс, и ты мне помешал. Зачем обманывать самого себя? Я повернулся к нему и прищурился. Ты же прекрасно знаешь, что случилось бы, если бы я тебя не остановил. Ты бы спек мозги доброй четверти театра. Понимаешь, что это уже было бы дело тайного сыска и никакая брошь тебе бы уже не помогла. Я бы смог за себя постоять, ответил он и задрал подбородок к темному небу. Я только ухмыльнулся, не стал ему рассказывать, как его взяли перед тем, как сослать на каторгу. Выстрел из ружья, только вместо пули, специальная капсула с усыпляющим веществом. 2 минуты, и гроза юных дев до богатых карманов уже мирно спал на небольшой полянке. Мне это потом в красках рассказывал полицмейстер, участвовавший в операции. Его, правда, тоже сослали, но за коррупцию. То есть ты до сих пор не понял, что тебя специально довели до срыва. Я решил уже выложить карты на стол, чтобы не ходить вокруг да около. Это же все подстава, разве ты не видишь? И вот тут Тагая сорвала с катушек. Я его таким не видел никогда. Он сжал кулаки и буквально полыхнул яростью. Слышь, ты откуда ты такой взялся, хрен знает, что городишь? Везде лезешь, где собака нюхать стесняется. Я тебя не знаю и знать не хочу. Иди, куда шел, а я обойдусь без твоих советов и твоей гребаной помощи. Я чувствовал невероятную энергию, поток который пытался снести меня с его пути. «Остынь», — сказал я спокойно, чем вызвал противоположный результат. «Чего ты ерепенишься?» «Да потому что ты, хер с горы, и черт знает, что задумал». Он попытался сказать что-то еще, но его остановило мое выражение лица. «Что, мысли прочитать не можешь?» Напрямую спросил я и заметил, как так и вздрогнул и, кажется, даже побледнел. Поэтому я поспешил добавить, нет, лично я не из клана молчащих и вообще не менталист. Но откуда ты тогда? Он затих, не договорив слова, знаешь, и его нижняя губа слегка отвисла. Ты на защиту мою посмотри, дурень. Я постучал себя указательным и средним пальцами по лбу. Почерк ничего не напоминает, не узнаешь его. Оглядевшись, Тагай увлек меня под сень навеса. Там нас точно не могли увидеть даже с пары метров, но я не боялся, так как на данный момент полностью владел положением, а мой собеседник положил по 2 пальца на свои виски, закрыл глаза и сосредоточился. Практически сразу его пальцы начали мелко подрагивать, а вот тело пробило уже куда более крупная дрожь. На лбу выступил обильный пот и крупными каплями стекал по лицу вниз, капая с подбородка. «Черт», – прошептал он, открывая глаза, – «это невозможно, этого не может быть». «Почему же?» – усмехнулся я. «Это мой почерк». Он качал головой и смотрел на меня обалдевшими глазами. «Это я разрабатывал основные заклинания, но я так не умею». «Как?» – вместе с последним словом он реально всплеснул руками, словно был на сцене театра. Это даже заставило меня хохотнуть, но пора было становиться серьезным. «Конечно, не умеешь», – ответил я, наблюдая за человеком, которому когда-то доверял защищать свои тылы. Лет через 10, если мне не изменяет память, научишься. Откуда ты знаешь? Еще больше выпучив глаза, спросил Тагай. А мне показалось, что он сейчас готов поверить во что угодно, даже в то, что я какой-нибудь инопланетный или иномирный пришелец. Но я не собирался его обманывать. Правда сама по себе была невероятной, и в нее сложно было поверить. За какое-то серьезное прегрешение тебя сошлют на каторгу. Там ты встретишь Тахара, барона фон Надена, и вместе вы будете рубиться с демонами, пока не погибнете в один день из-за неимоверно сильного прорыва. Я развел руками, словно рассказал что-то само собой разумеющееся. Это будет через 1,5-2 десятка лет, и это было несколько дней назад для меня. Тагай почесал затылок. Ты хоть сам понимаешь, что ты несешь? Спросил он. Это будет, это было. Так было или будет? Для меня было, для тебя будет, ответил я, понимая, что более красноречивый человек смог бы объяснить все куда складнее, но я сам много не понимал, а рассказывать про Саламандру пока не спешил. Ты что, из будущего, что ли? Мой собеседник произнес это с недоверием, но все же он не мог игнорировать тот факт, что моя защита сделана с помощью его магии. Такое подделать нельзя. Или все-таки из клана молчащих? Да-да, покивал я, выказывая весь свой сарказм. Сборище диких менталистов, которые только и могут, что прятаться да совершать мелкие теракты. Вот уж им повторить твою защиту по зубам, конечно. Тагай скривился. Ему явно не нравилось то, что он слышал. Но аргументов против больше не нашлось. И как там, в будущем? Спросил он, усмехнувшись, но не весело, а так, словно признавал временное поражение. Паровозы уже летают, херово там, в будущем, честно ответил я. Мы с тобой каторжники, убивающие демонов до тех пор, пока не сдохнем. Когда такое случилось со мной, я замялся, подбирая слова. Что-то произошло, и я переродился в самом себе, но 18-летним. Вот таким, каким ты меня сейчас видишь. Это произошло всего несколько дней назад, а я тебе точно мозги не спек там, на стене, усмехнулся Тагай, сохраняя недоверие. Может быть, тебе все это кажется, пока ты корчишься в предсмертной агонии. Я тоже так думал первое время, кивнул я, восприняв вопрос как совершенно серьезный, а не как насмешку. Вот только, если это и агония, то очень и очень приятная. Но давай поговорим о тебе. У тебя нет денег, потому что отец, любитель играть, выпить и сходить в элитный бордель. Уж не знаю, известно тебе, или еще нет, но он заложил или вот-вот заложит вашу усадьбу и полностью прогорит. После этого тебе придется бросить академию и пытаться прокормить многочисленную семью. Да, ты будешь пытаться сделать это честными способами, но, видя, какие деньги имеют воры и бандиты, ты станешь работать на них. Ты до последнего будешь убеждать себя, что это всего лишь на раз и то из-за нужды, но постепенно втянешься. Я так тоже могу много чего рассказать, проговорил на это мой собеседник. Ты скажи то, что точно не можешь знать. Тогда я, может быть, и поверю. У тебя огромный шрам на левой ягодице, и ты всем рассказываешь, что в детстве упал с дерева, но на самом деле его тебе оставил отец одной соблазненной тобой девушки, которую надеялись пристроить в очень обеспеченный род, ответил я и с удовольствием отметил, что снова смог поразить Добромыслова. До 5 лет ты думал, что тебя зовут нельзя. В голове бати ты всегда видел, что он собирается тебя бить. Несколько раз ты спасал мать от пьяных выходок отца. Ты рано понял, что обладаешь даром в разы более сильным, чем родственники, и вовремя принял решение скрыть его наличие ото всех, чтобы тебя не сдали в закрытый интернат. Для того, чтобы поступить в академию, ты даже хотел соблазнить дочку ректора, но не успел из-за проблем с бандитами. Твою любимую железную дорогу отец продал, когда ты перепрятал его деньги, чтобы он не оставлял вас без средств к существованию. Еще, я могу продолжать бесконечно. Мы с тобой много разговаривали. Кто ты такой? Словно не произошло предыдущего разговора, шепотом проговорил Тагай, глядя на меня расширившимися глазами. Может, ты демон? Возможно, что и так, кивнул я, не собираясь вступать в перепалку. Но в таком случае тебе это только на руку. Притом я еще и тот, кто нуждается в твоей помощи. Да, кажется, я добил сознание будущего друга до конца. Вот это поворот. Я думал, что при твоих данных. Именно, ответил я и протянул Тагаю руку для пожатия. Предлагаю сделку. Я помогаю тебе разобраться с долгами и избежать каторги, а ты поможешь мне, но чем я могу тебе помочь?» Он качал головой, не понимая, что может мне понадобиться от него. «Кто-то», — ответил я медленно и отчетливо, выделяя каждое слово, — «убьет всю мою семью. Я хочу узнать, кто это, и предотвратить гибель родных. Это все?» — собеседник приподнял правую бровь. «Еще желательно собрать всю нашу пятерку, которая давала жару на стене. Персонажи там все не менее колоритные, чем ты», — я усмехнулся одной стороной рта. «Тебе понравится, обещаю». Тагай не ответил словами, но крепко пожал мою руку. Сделка была заключена. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — Собакин поклонился настолько низко, что у него хрустнула спина. Звук получился достаточно громким и разлетелся по всему кабинету. Генерал Ермолов дернул щекой, но улыбка умерла, так и не родившись. «Докладывайте, Сергей Семенович», — по-барски распорядился Александр Сергеевич. «Я уже наслышан о вашем провале». «Ни в коем случае», — зачастил Собакин. «Я сделал все, что от меня зависит. В конечный вариант списка я включил всех высокородных друзей вашего благородного племянника. Но мне сначала помешал Вяземский, человек Бутурлина. Но его бы я слушать не стал. Но потом пришел сам Бутурлин и вычеркнул ребят из списка. Тут уж я был бессилен», — он развел руками. «Бутурлин», — генерал скривился, словно от зубной боли, внезапно настигшей его в этот момент. «Да, это еще та заноза в заднице», — согласился он, глядя на Собакина. «Он уже утвердил списки?» «Так точно», — подражая военным, кивнул Сергей Семенович, «и внес поступивших в реестр». «Тогда ты оправдан», — с тяжелым вздохом проговорил Ермолов. «С Иваном Васильевичем даже я не могу ничего сделать. Он боевой генерал, который плевать хотел на всех остальных. Ему, кажется, демоны дороже, чем люди. А может, его того?» — с невинным лицом проговорил Собакин, но тут же стушевался, увидев, как побагровел Ермолов. «Предки тебя упаси», — взревел генерал. «Если у тебя есть запасная голова, то можешь дальше думать подобные мысли. Но я не советую». «Понял, исправлюсь». «То-то же», — смягчился Ермолов. «Это все?» «Не совсем», — ответил Сергей Семенович и добавил. «Капище родовичей в академии проснулось. Говорят, после жертвоприношения». «Капище в академии?» Генерал аж вскочил со своего кресла, словно не сидел только что, развалившись в позе ленивого тюленя. «Так что ж ты молчишь, окаянный? Уже известно, кто инициировал, да в принципе, все равно». Ермолов чуть ли не бегом помчался к гардеробу и принялся переодеваться в парадный мундир. «Бегом в академию, узнай все, что можно, про капище. Потом доложишь. Действуй». Собакин ничего не понял, но все равно поклонился и поспешил выскочить из кабинета генерала. «Если покровитель приказывает, значит, так надо». Глава 10. На окончание представления я так и не успел. Когда вернулся ко входу в театр, оттуда уже выходили люди. Глядя на их просветленные лица, некоторые из которых были в слезах, я даже пожалел, что не досидел до конца. «Ладно, надо будет найти первоисточник и прочитать, чем там дело кончилось». «Ты куда пропал?» — строго спросила меня мать, и в ее глазах блеснули искры, но не злости, а беспокойство за меня. «Уж думали в туалет гонца засылать, чтобы тебя искать. Что, шампанское несвежим оказалось?» «Да я даже не пробовал», — хмыкнув, ответил я и обнял мать. «Нет, просто встретил друга из академии, вот и вышли парой слов перекинуться». «Друг ли?» — многозначительно произнесла Горислава, беря курс на нашу казенную квартиру. «Что-то я не думаю, что можно первый день познакомиться, сдружиться и за несколько часов соскучиться». «Мамочка, это на что это ты намекаешь?» — хлопая ресницами, спросила Ада, переводя взгляд с ехидной улыбки матери на меня, едва сдерживающегося от смеха. «Думаешь, он нас обманывает?» «Наша мама», — ответил я, опередив родительницу, — «намекает на то, что друг был женского пола, и подозревает, что столь быстрое соскучивание по такому человеку вызвано исключительно подростковыми гормонами. Но я спешу заявить, что это неправда. Друг мужского пола, и мы с ним действительно вышли просто поговорить». «Просто поговорить», — развела руками мать. «Час прошел почти, представление закончилось, а он разговоры болтает. Ладно, надеюсь, не натворишь глупостей». Затем обернулась к дочери и даже остановилась на несколько секунд. «Оба не натворите». После ужина мать вызвала меня к себе. Еще раз внимательно посмотрела, словно приглядываясь ко мне. «Знаешь», — проговорила она через какое-то время, — «еще несколько дней назад я бы тебе не доверила столь серьезной информации, как хочу сейчас, но теперь вижу, что ты готов. Ты как будто очень быстро повзрослел. Уезжали мы, ты был совсем еще дитя, хоть и боевое. А когда приехал к капищу, уже был взрослым. Уж не знаю, эксперименты отца на тебя так повлияли, или что. Но сейчас я вижу, ты, человек серьезный, который не пропустит мои слова мимо ушей. Я улыбнулся. Мать есть мать. Она будет подстилать соломку своим детям, даже если те уже с седой бородой будут. А она сама, с огбенной старухой. Но в ее памяти всегда останется то огукающее недоразумение, лишь чертами своими напоминающее человека, крохотного человека. «Мам, не переживай», — проговорил я, присаживаясь на кресло, чтобы немного разрядить обстановку. «У меня все под контролем. За Адой я тоже прослежу, чтобы она не наделала глупостей. Завтра пойду узнавать по поводу общежития». «Вот», — мама указала на меня пальцем, а затем подошла к массивному комоду и взяла с него небольшой деревянный ящичек, но без изысканной резьбы, какая присуща шкатулкам. Поставила ящичек перед собой и достала две бумаги. «В общежитии вы будете жить в разных корпусах, но у тебя будет пропуск к сестре практически в любое время». Маман вынула из ящичка несколько бумаг и протянула мне. Я принял их и начал перебирать. Если у сестры уже была отмечена комната, в которую ее определили, то у меня в подобной же графе стоял прочерк. Еще был пропуск на мое имя в женскую часть общежития. Я ухмыльнулся, представив, сколько молодых парней отдали бы многие богатства мира за такое. А меня вот уже другое беспокоит. Затем я глянул на выведенное каллиграфическим почерком мое имя. Баронет Виктор фон Наден. Тогда, почти два десятилетия назад, в моей настоящей юности, это словосочетание звучало, как песня, как признание меня этой вселенной. А сейчас я просто смотрел на бумагу и радовался тому, что всегда смогу быть рядом с сестрой, чтобы с ней ничего не случилось. «Спасибо», — ответил я, пряча бумаги. «Мне завтра меньше беготни будет, но могла бы и не беспокоиться. Безопасность сестры для меня превыше всего. Ты буквально читаешь мои мысли», — улыбнулась мать, запуская пальцы в ящичек еще раз, и извлекла оттуда плетеный медно-красный под цвет моих волос браслет. «Никогда не снимать», — строго проговорила она, повязывая его мне на руку. «Сестре уже повязала, а это твой. Запомни, ни в душе, ни в бане, ни в драке, ни на ночь, никогда». Горислава выделила каждый слог и погрозила мне пальцем. «Приедете на каникулы, заменю, а до этого, ни-ни». «Ясно, а что он может?» — спросил я, стараясь как-то разрядить обстановку. «Дай тебе боги никогда этого не узнать», — мать покачала головой, и я вспомнил этот жест, когда мы сидели с ней после смерти отца и брата, ожидая, что должны забрать и меня. И я порадовался, что в этой жизни такого не было и не будет. «Но сила рода в критической ситуации тебя защитит». Приподняв бровь, я еще раз осмотрел браслет. «Ну да, силу я в нем чуял. Причем, не чуждую, родную. Правда, не тахарскую. Еще что-то». Встав достаточно рано и зная, что завтра подниматься надо будет не позже, я хотел лечь спать пораньше, но и проигнорировать наставление родительницы не мог. Просто устал немного. «Конечно, а ты как думал?» Но мать не собиралась меня пока отпускать. Она подошла к шкафу и вынула оттуда целую стопку нижнего белья. «Форму вам выдадут в академии», — проговорила она, сгружая передо мной одежду. «Она сама по себе, как артефакт, будет защищать, но...» Мать пристально посмотрела мне в глаза. «Нижнее белье носить только это, понятно?» Я подцепил пальцем пару маек и обнаружил трусы с веселенькой расцветкой. «Мам, но вот эти трусы слишком светлые, да еще и в какой-то крестик вышиты». Я попытался отодвинуть кипу белья, но не смог, мама воспользовалась силой. «Меня ж засмеют». «Знаешь, что?» — с упреком ответила родительница. «Если трусы помогут от удара демона и спасут твои, прости меня боги, причиндалы, то тебе плевать будет в крестик они, в горошек или в цветочек, и уж тем более плевать на мнение окружающих, пусть не разглядывают». «А что прям спасут от удара?» Я с вновь появившимся интересом придвинул стопку белья обратно к себе. «Или преувеличиваешь, один удар точно выдержит», — с гордостью ответила маман. «Тогда дайте двое», — хохотнул я. Но выражение лица матери осталось суровым. Я сказала: «Пятеро». Правда, тут уже и она не выдержала, и мы оба едва сдержались, чтобы не расхохотаться. Дыхание я восстановил лишь через минуту. «На этом-то все?» — спросил с надеждой, потому что чувствовал, как хочу спать, и боялся упустить этот момент, а то вставать завтра рано. «Потерпишь», — ответила маман и махнула рукой в ее фирменном стиле, чем вызвала у меня улыбку. Чай не каждый день родная мать наставления дает, да в академию провожает. Ты вот на что жить собрался? Ну, хотел ответить, мол, форму выдадут, крышу над головой дадут, кормить будут, чего загоняться, но тут же вспомнил, что сам уже думал о том, каким образом найти заработок. Да, согласен, деньги необходимы, устроюсь на работу, что-нибудь придумаю. На работу он устроится, фыркнула мать и жестом фокусника снова полезла в небольшой ящичек. Честно говоря, не удивился бы, если бы там оказались пачки денег, но нет, все было прозаичней. Вот тут данные двух счетов в Первом имперском банке. Один на тебя, второй на Аду. Вам хватит, чтобы не чувствовать себя малообеспеченными на фоне этих напыщенных индюков. Последние слова она проговорила с некоторым даже отвращением. Каждый месяц сможете брать определенную сумму. А во, постановил я, поднеся бумаги к глазам. Откуда такие средства? Неужто отец расщедрился? Да будет тебе. При упоминании отца у мамы всегда теплели глаза, и подобное я встречал очень редко. Ты же знаешь, ему еще усадьбу строить. А вот вспомнить, что мама-то у тебя не из нищего рода никак. Вот даже как, да, почему-то мне никогда в голову не приходила мысль о финансовом состоянии мамы, так как я ее никогда не отделял от отца. Занятно. И много у тебя еще подобных секретов? Горислава засмеялась, словно заправская ведьма. Достаточно, чтобы ты не узнала большей части из них. Затем она села рядом и положила свою ладонь на мою руку. Ты знаешь, я же вышла за твоего отца по любви. Мне говорили, что за чужака нельзя, а мне было плевать. Его глаза, его выправка военная, его вот эта коса красная, ух, я прям млела, когда его видела. Ну и, конечно, кое-кто из наших говорил, что я недостойна материального обеспечения родом. Но отец сказал: «Цыц, она по совести живет», и назначил мне финансирование. Все равно эти деньги давным-давно можно было прожить. Я пожал плечами, вспоминая сегодняшний вечер в театре. Приемы, балы, выезды, фуршеты. Да мало ли, от службы откупиться, в конце концов. Сам сказал и тут же понял, что сморозил чушь. Не таков был Борис фон Аден, чтобы деньгами откупаться от службы. Он всегда был прям и решителен, а также честен со всеми, кто с ним имел дело. Ты же знаешь отца, словно в тон моим мыслям ответила мать. Он же у меня гроша не возьмет. Мол, это тебе на булавки, а семью должен обеспечивать глава. И обеспечивает же. Вон, поди ж ты, уже и барон. Мама мечтательно смотрела вдаль, и я понимал, что перед ее глазами на горцующем белом коне восседает ее принц по совместительству мой отец. Как, оказывается, много мелочей ускользнуло от меня в первой жизни. Ничего, в этой я ни один миг, ни одну эмоцию не упущу. Тут же вспомнилось, что, когда строилась усадьба, отец с матерью специально покупали для основания артефакторный защитный контур. Стоило это каких-то совершенно безумных денег, но я почему-то не придал этому значения. Даже не появилось мысли, откуда они могли взяться. Теперь же стало понятно. Только вот принять денег даже от матери я не мог. Уж не знаю, что сыграло во мне, но средства для существования я должен заработать сам и точка. Это, как мышцы. Если кто-то будет отжиматься и подтягиваться за тебя, ты ничего не накачаешь. Накачает другой. Но и отказать этой замечтавшейся женщине в такой момент я тоже не мог. Не хотел ее обижать. Что ж, решение пришло само. Деньги на содержание Ады я буду аккуратно снимать, а эти пускай лежат в банке. Ничего с ними не случится. В крайнем случае можно будет перехватить на время. Я сидел и любовался мамой, совсем еще молодой, без всех тех ужасных морщин, следов горя, с которыми я ее запомнил. Еще умеющий смеяться и поддевать так, что хочется хохотать и ругаться одновременно. Живым и очень эмоциональным человеком. Пусть такое и остается. Не хочу, чтобы беда выпивала ее до дна. Так, она вдруг спохватилась и с любовью посмотрела на меня. Я тебя уже задерживаю. Давай-ка ты иди спать, а утром я тебе выдам последние ценные указания. Хорошо, кивнул я, чувствуя, как слипаются мои глаза. Все-таки сегодняшний день был не самым легким. Спокойной ночи. Спокойной ночи, сын, ответила мать и сделала оберегающий знак рукой. Утро началось с того, что мама протянула мне две бутылки своей самой лучшей настойки. Надо же, я и не знал, что она брала их из горного. Мам, и зачем? Я уставился на нее, отправляя в рот очередную порцию овсянки с малиной. Ты же знаешь, что я не пью. Это не тебе, балда. Суетящаяся в гостиной женщина ничем не напоминала вчерашнюю романтическую натуру. Это была подтянутая суровая надсмотрщица, проверяющая, все ли сделано по регламенту. «Ты как собираешься отношения с начальством выстраивать?» Тут она оказалась права. Я снова вспомнил все свои долгие годы на стене. Там действительно все решалось табачком, выпивкой и прочими деликатесами. Причем, это даже не считалось чем-то зазорным, а, скорее, нормой жизни. «Ну да, согласен», — я кивнул, забирая и укладывая пузатые бутылки к себе. «Спасибо тебе, мам». Она склонилась ко мне и ткнула пальцем в щеку, мол, «целуй». Я чмокнул ее, глянул на часы и понял, что уже опаздываю. «Ладно», — я побежал, махнул рукой, подхватил свой нехитрый скарб и вышел из квартиры на улицу. «Аду мать отведет сама, сегодня я там не нужен. Разве что ближе к вечеру зайти и проверить, как сестра устроилась». Впрочем, я был уверен, что мама не допустит притеснений родной крови. В академии меня встречало невероятное столпотворение. Кроме заселения, сегодня еще был день открытых дверей. Высоко и не очень поставленные аристократы могли посмотреть, как будут проживать их детки в ближайший год-два, некоторые и дольше, все зависело от специализации. Лично я изначально тут надолго задерживаться не собирался, мне нужен был только Тагай. Но так уж вышло, что сюда же я затащил и сестру. Это означало, что пока она тут, и я должен быть рядом. А если потребуется отлучиться, ничего, что-нибудь придумаю. Распределение мест в общежитии происходило довольно интересным образом. Комнаты на втором этаже не отличались особым комфортом. Они с огромной натяжкой могли служить жильем для аристократов. Зато на третьем этаже располагались уже целые квартиры с душевыми, гардеробными и кухней. На четвертом всего четыре такие квартиры со всеми удобствами. Но я знал Бутурлина и знал, что не в его стиле потакать знатным студентам, особенно в части роскоши. Он и сам, когда приезжал на стену, не требовал к себе особого отношения, а нес все тяготы службы вместе со всеми. Еще внизу я нашел списки и выяснил, что распределен на второй этаж. Что ж, неплохо. Но самое главное, что рядом с моей фамилией значились и две другие, Жердев и Добромыслов. Видать, заметили, что мы держались вместе, и решили заселить в одну комнату. Правда, я не сказал бы, что мы с Тагаем выказывали такое уж дружелюбие. В переходе из главного корпуса в общежитие я наткнулся на Костю. Тот мечтательно оглядывал свой новый дом, но казался излишне рассеянным. «Привет», — сказал я, войдя в зону видимости. «Ты чего такой задумчивый?» «Да вот», — ответил Костя, — «новая жизнь». Как-то не верится даже, он пристально всмотрелся в меня, словно видел что-то такое, чего другие не могли. «Как думаешь, тут будет хорошо?» «Хорошо или плохо мы делаем себе сами», — ответил я на это совсем не философским тоном. «Пойдем устроимся получше, пока есть такая возможность». Мой новый знакомый аж запнулся. «А так можно?» — удивленным тоном спросил он, выказывая удивление. «Нужно, и вот в этом я был уверен. В нашей комнате, рассчитанной на четверых оболтусов, меня мало что устраивало. Правда, ко всему можно было привыкнуть. И к солнцу, которое будет бить в окна с самого раннего утра, и к стояку слива, идущему сверху, и даже к шуму на третьем этаже. А там как раз какие-то высокородные отпрыски выясняли между собой, кто займет апартаменты. Тьфу на них, с такими людьми вообще не хотелось иметь ничего общего. Они не станут защищать родину, если потребуется. Но все решила другая мелочь. Я открыл окно и выглянул наружу. Ну, конечно, как иначе. Там чуть ли не празднично блестел свежезалитый бетон. Нет, задумчиво протянул я. Так дело не пойдет. Что? Почему? Костя явно не понимал моего настроения. А ты посмотри вниз, посоветовал я. Ну, бетонные дорожки проложили, и чего? До парнишки все еще не доходило. Впрочем, на него пока времени не было. Надо было найти коменданта, ответственного за заселение, пока этого не сделали все остальные. Все-таки в самом начале заселения договориться о смене локаций проще. Вот только как бы узнать пристрастие сего несомненно важного человека, я припомнил, что закинул в сумку для Ады шоколадку, чтобы вечером наведаться в гости и подсластить пилюлю переезда. «Прости, сестрица, но шоколадка нужна мне для других целей», — подумал я и направился в секретариат академии, куда и подавал документы на поступление. Костя, не отставая, следовал за мной. Его заинтриговало мое поведение, и он не мог позволить себе пропустить все происходящее. В кабинете стоял невообразимый гвалт. Девочки были завалены бумагами чуть ли не под потолок, а из соседнего кабинета кто-то кричал им поторапливаться. «Барышня, милая, я сегодня не милая и вообще не барышня, приходите завтра». Со стоном отрезала симпатичная брюнетка с толстой косой и очками в толстой оправе. «Ну спасите меня, уделите мне не больше минуты вашего времени». Взмолился я и придвинул к страдалице, на бейджи которой красовалось имя Ульяна Волчек, шоколадку. Она нахмурилась, но, увидев шоколадку, закусила губу и спустя секунду кивнула, внутренне решившись на сотрудничество. Минута пошла. «Кто у нас комендант общежития боевого факультета?» «Мартынов Михаил Юрьевич, боевой офицер. Стаж на стене 15 лет». Ульяна оттарабанила информацию за четверть минуты и демонстративно уставилась на часы, намекая на стремительно истекающее время. «Адекватный или?» «На вид адекватный», – тихо проговорила девушка, задумчиво теребя косу, только явно не в восторге от назначения. «Насколько не в восторге?» Поинтересовался я также негромко. «Стоит броню одевать перед посещением, не поможет», — секретарша скупо улыбнулась. «Вы же поймите, его же списали на пенсию по причине магической инвалидности. Его Бутурлин с собой со стены притащил, говорят, чуть ли не силой. И Мартынов теперь ходит и говорит, что, когда общежитие полностью заселит, его следует взорвать к демоновой матери», — цитирую, девушка развела руками. «Ясно», — кивнул я, улыбаясь. «Это как раз нормальная реакция. Спасибо вам, милая Ульяна. Вы – наша спасительница. Если когда-то сможем вам чем-то помочь, обращайтесь. Курсант фон Наден и курсант Жердев всегда к вашим услугам». Мы откланялись и вышли из секретариата. Глава 11. «Ничего себе у тебя навык общения с девушками прокачан, явно выше на века», – пошутил Костя, но в его глазах я заметил уважение. «А зачем нам эта информация была?» «Чтобы идти договариваться к коменданту и не опростоволоситься. По дороге к коменданту мы заскочили в небольшой магазинчик и купили различных сладостей, сгущенку, шоколад и пряники. К ним я еще попросил сбор из ароматных трав. Когда все это складывал в сумку, то меня даже пробило ностальгией. Стена вымораживала из своих защитников все чувства как добрые, так и злые. Люди становились лишь тенями себя прежних. Постоянный мороз, ветер, снег. Организм все время требовал сладкого и горячего, что со временем привело к образованию двух основных валют, хорошо, 2,5. В редкий свободный от караула день можно было употребить и горячительного. А если идти в караул, то только чай. Причем не китайский или индийский, нет, наш. Родовичи собирали травы, варили отвары и поставляли на постоянной основе на стену безвозмездно. Половина сборов была тонизирующего и укрепляющего действия. Мало кто предпочитал им алкоголь, ведь на стене любая, даже минимальная, прибавка к жизненным силам могла однажды спасти жизнь. За годы привычка пить сборы въедалась намертво, выделяя настоящих боевых магов от парадно-выходных. Дверь с табличкой «Мартынов Михаил Юрьевич» мы обнаружили в самом дальнем углу первого этажа среди технических помещений. Перед тем, как постучать, я осмотрел нас с Костей. Одежда в порядке, шнурки завязаны, все пуговицы застегнуты, волосы уложены. Дав знак Косте молчать, я трижды постучал в дверь и отворил ее, четко обратившись. «Здравия желаем, господин комендант общежития боевого факультета Всероссийской академии магии имени Христофорова Емельяна Рюриковича. Разрешите обратиться?» За дверью обнаружился довольно обширный кабинет, заваленный бумагами и ящиками с документацией. Более-менее свободный кусок был между рабочим столом и окном. У последнего и стоял комендант общежития. «Можно Машку за ляжку, а к старшему по званию следует обращаться». На автомате начал он отвечать, видимо, не первый раз за этот долгий день, но вовремя остановился. Осмыслив услышанное, он отвернулся от окна и уставился на нас с прищуром, словно решал сожрать нас сразу или дождаться обеда. «Разрешаю, курсанты». «Курсант фон Наден и курсант Жердев». «И что понадобилось курсантам фон Наден и Жердеву?» — спросил Мартынов, тяжело вздыхая. «Опять душевая кабина узковата, или ниша для герба низковата?» «Никак нет, господин комендант общежития боевого факультета». Снова начал было я обращаться к Мартынову по уставу, но тот замахал руками, прерывая меня. «В стенах академии можно сократить до господин комендант общежития». «Есть сократить до господин комендант общежития», — все так же вытянувшись во фрунт, отчеканил я. «Мы не из этих», — Костя за моей спиной хмыкнул, а я указал глазами на верхние этажи, где сейчас происходило побоище за комфорт. «Мы нормальные. Вообще познакомиться зашли, я прошел внутрь, к столу, Костя же тоже вошел в кабинет и прикрыл за собой дверь. Отец говорит, что на новом месте службы всегда необходимо знакомиться с людьми, от которых зависит твоя жизнь. Вот мы здесь. Мартынов не то чтобы подобрел, скорее, насторожился. Прищурился и окинул меня пристальным взглядом. А кто у нас отец? Борис фон Аден, командир гвардии в Горном, ранг ярый. Отчеканил я и тут же поправился. С недавних пор барон фон Аден, если это имеет какое-то значение для столицы. С чем, говоришь, пришел? Поинтересовался Мартынов, завершив осмотр. Я достал из сумки одну из пузатых маминых бутылок и выставил на стол. Знаешь что? Комендант моментально растерял все зачатки расположения. «Идите-ка вы со своей алкашкой подальше. Обижаете, господин комендант общежития. Это бальзам от Рароговых», — не моргнув, ответил я. «Пригодится в дни январских вьюг. А основные-то подарки вот. Сгущенка, шоколад, баранки, пряники и травяной сбор. Я уже видел, как он с расширенными глазами поворачивается обратно. Липовый, кстати, очень вкусный, изнутри все потроха прогревает». Если вдруг озноб охватит. Михаил Юрьевич, заметно прихрамывая, подошел к столу и воззрился на то, что я вытащил из сумки. Судя по его взгляду, я угадал, что нужно брать. Теперь вижу, что к службе имеешь отношение. Он еще раз оглядел меня и взгляд остановился на косе. Истахаров, так точно, кивнул я. Истахаров, три поколения семьи служит в Горном. Я после учебы собираюсь продолжить традицию. Наш заход к коменданту был бы совершеннейшей авантюрой, если бы не еще одна традиция со стены. Получатель всегда угощал дарителя принесенными вкусностями. Оптимисты видели в этом соблюдение древних законов гостеприимства, реалисты же перестраховывались, чтобы их, не дай боги, не отравили от щедрот чужой души. Мартынов на пару секунд задумался, а после похромал к шкафу, откинув пачки документов с пути. Створка старого посудного серванта скрипнула, явив миру старенький самовар. Решившись разделить с нами еду, Мартынов перестал быть старшим по званию, а стал гостеприимным хозяином. Смена социальной роли стала заметна почти сразу. «А чего сразу не сказал?» – проворчал он, доставая пузатый самовар. «Давайте тогда уж чай пить, да поговорим. Я-то даже не надеялся, что у меня нормальные студенты будут. Думал, уволиться к демоновой матери прямо сегодня. Нет, подумал я с улыбкой, не сегодня, а завтра. Сразу после того, как взорвал бы всю общагу. У Кости чуть глаза на лоб не полезли от такой резкой смены настроения коменданта, но он стоически молчал, позволяя мне играть первую скрипку. Через 20 минут мы уже обжигались ароматным липовым сбором, заперев изнутри дверь кабинета на ключ. Мартынов поглядывал на нас, а сам один за другим отправлял в рот куски печатного пряника. Сразу стало ясно, что это его любимое лакомство. Надо взять на вооружение. Некоторое время мы делились впечатлением про стену и служение Отечеству. Мартынов живо рассказывал, как устранял демонов при прорывах, и в его глазах я видел многие трупы этих тварей, перемалываемые его магией. Мне оказалось довольно сложно поддерживать разговор, потому что я постоянно хотел вставить что-то из своего опыта, и как бы я потом оправдывался, но то, что уж совсем не мог удержать, списывал на рассказы отца и брата, чем очень быстро заслужил уважение коменданта. «Ну что, курсанты», — проговорил он, хитро подмигивая нам после того, как налил всем по третьей чашке чая. «Тоже хотите комнату на третьем, с душем там, с туалетом отдельным? Если что, я могу за полчаса все устроить». Я на автомате глянул на Костю и увидел, как у того загорелись глаза. Он решил, что раскусил мой хитрый план. Что ж, придется его разочаровать. «Нет», — я покачал головой. «Была бы моя воля, я бы на первом поселился. Но тогда вообще навыки десантирования растерял бы, да и жилых комнат там нет, насколько я знаю». «Так-так-так», — заинтересованно произнес Мартынов. А вот Жердев выглядел немного разочарованным. Видимо, все-таки раскатал губу на излишнее удобство. «Ну а что?» – я пожал плечами. «Второй этаж для отработки построения по тревоге идеален. Единственное, что смущает, это нововведение нашего декана. Свежий бетон, его задумка», – Мартынов хмыкнул. «Или ваша?» «Скажем так», – Михаил Юрьевич с сожалением пошарил по столу глазами, но пряники он уже все съел, поэтому остался только шоколад. «Мы придумали это вместе. Ну, скажи мне на милость, что это за маг, которому лестница нужна при спуске?» «Логично», — согласился я, выждав несколько секунд. «Но хотелось бы, чтобы внизу все-таки что-то амортизировало мягче, чем камень. Костя совсем растерялся, видимо, не понимал, о чем речь. А вот Мартынов прекрасно меня понял, на что даже удовлетворенно кивал. «Вас двое?» – спросил он уже совсем другим, деловым тоном. «Трое», – сразу поправил я его, – «и мы все без особых заскоков. Проблем не доставим». Завхоз прищурился, затем полез куда-то в ящики стола и некоторое время там ковырялся. «Как знал», – проговорил он, разгибаясь. «Несколько кустов сирени все-таки оставил, он протянул мне ключи, но практически сразу передумал. А пойдемте вместе посмотрим, будет даже лучше», – ответил я, поднимаясь со своего места. Честно говоря, чай уже грозил палиться через уши. «Комната, правда, рассчитана на двоих», – сказал Мартынов, хромая к двери. «Но, если немного ужаться, то и троим будет в самый раз. Второй этаж, под окном, сирень, крайняя комната к лестнице, но не на самом проходе, а немного в закутке. Идеально», – констатировал я. «Есть своя душевая и санузел», – продолжил Михаил Юрьевич уже внутри нашего нового жилья. «Небольшая гардеробная и небольшая ниша для кухоньки. Но, если втроем, то уже вряд ли уместится». Оглядывая комнату, в которой нам предстояло провести ближайшее время, я понял, что это даже лучше, чем идеально. Все продумано и просчитано. Причем, сразу становилось ясно, что проектировали тут все отдельно от остального общежития, с упором на практичность. Тут даже был предусмотрен воздуходув, который в жаркую погоду обеспечивал комнату прохладой, и все на своей тяге. «Благодарим от всей души», — сказал я и легонько кивнул Мартынову. Комендант вызывал у меня столь же положительные чувства, что и Бутурлин. Все-таки боевые вояки значительно прямее и честнее, чем кабинетные крысы. И только они могут по достоинству оценить настоящее достоинство казенного жилья. «Рано еще», — усмехнулся Мартынов. «Все преимущества ночью оцените. Тогда спасибо и скажете. Кстати, сейчас форму принесут. Надо объяснять, что к чему». «Никак нет», — ответил я, вспоминая боевые будни. «Уже имел возможность изучить. Тогда поздравляю с началом службы, курсанты». Внезапно, но с улыбкой рявкнул Мартынов, и мы инстинктивно вытянулись в струнку. «Так вроде бы учеба только начинается», — решил заметить Костя. «У Бутурлина сразу служба», — ответил на это комендант, после чего перевел взгляд на меня. «Передай отцу, что он отлично воспитал сына». «Обязательно», — ответил я и проводил Мартынова взглядом. «Судя по всему, мы хорошо подняли ему настроение, и ждать того, что общага ночью взлетит на воздух, не приходилось. Но что-то будет точно, не зря же он предупредил». «А что там с формой?» — робко спросил Костя, когда дверь за Мартыновым закрылась. «Когда-то Гай придет, расскажу», — ответил я, подходя к окну, чтобы два раза не повторять. «Но в целом, помни, любая складка и неправильно застегнутая пуговица могут привести к гибели». «Все так серьезно?» – удивился Жердев, хлопая глазами. «А ты как думал? Мне было непривычно, что кому-то могут быть неизвестны подобные прописные истины. Все это сплетение артефактов. Совмести что-то неправильно, не будет работать. Или и того хуже, станет работать против тебя. Стоило мне подумать, что куда-то запропастился ТГ и не решил ли он податься в бега, как в дверь постучали». «Да-да», — ответил я, наблюдая, как в дверь вваливается Добромыслов. «Заходи, располагайся». Вид его говорил о том, что мой будущий друг не слишком много спал предыдущей ночью, а может быть, и много бегал. «От кого-то или за кем-то?» Тут ответ, кажется, очевиден. «Тесновато», — выдал он, оглядевшись. «Но судя по твоему довольному лицу, так и должно быть». Я только кивнул, внимательно наблюдая за тем, что станет делать Тагай. А я пришел в ту комнату, к которой был приписан, а тут хромой хрен говорит, что меня переводит в другую. «Послали сюда. Этот хромой хрен, комендант общежития и боевой офицер», — хмыкнул я, поворачиваясь спиной к окну. «И, если ты хочешь комфортной жизни, советую не называть его хреном». В дверь снова постучали, и у меня сперва даже возник диссонанс, потому что я точно знал, кто стоит за дверью. «Входи, мам», — громко сказал я и заметил удивление на лицах остальных. «Привет, мальчишки», — проговорила маман, входя. «Меня зовут Горислава Пересветовна, и я ненадолго, поэтому не стесняйтесь». Затем она перевела взгляд на меня и достала знакомую бумагу. «Пропуск». Я начал хлопать себя по карманам, потому что точно помнил, что еще с вечера положил его в нагрудный карман. «Можешь не утруждаться», — маман нацепила одну из своих ехидных улыбочек. «Там пары печати не хватало, теперь порядок». Меня в который раз порадовало, как она ненавязчиво сделала по-своему, но с видом, что так и нужно. «Спасибо», — ответил я, сдерживая ответную улыбку. «Чаю», и тут мой мочевой пузырь намекнул, что и от предыдущего неплохо было бы избавиться. «Нет, обойдусь», — мама помахала мне рукой. «Обживайтесь», — она уже вышла за дверь, но остановилась и заглянула обратно. «Другим оболтусам пропуск не давай». И была такова. «Что за пропуск?» — поинтересовался Тагай, заинтересованный последней фразой матери. «В оружейную, в женское общежитие», — нехотя ответил я, уже предвидя весь разговор, который последует за этим. «У меня сестра там. По нашим законам я обязан иметь к ней доступ в любое время». А вого, глаза Тагая широко открылись. «А ведь это прекрасный документ. Ты знаешь, я вот прямо сейчас понял, что хочу сестру Тахарку и пропуск в такой цветник». После этого он облизнулся и добавил: «Слушай, а дашь погонять? Я даже в рыжий покраситься готов и косу прицеплю ради такого». «Значит так», я постарался выглядеть как можно более серьезным, хоть и щелкнул сложенным пропуском по носу Добромыслову. «Пропуск я никому не дам даже под страхом казни. Более того, про него даже знать никто не должен. Ясно? И еще, я посмотрел Тагаю в глаза. Не смей приближаться к моей сестре даже на пушечный выстрел, понял? Иначе вообще нечем с девушками общаться будет». Он смутился. А вот Костя, наоборот, рассмеялся. Членовредительством в воздухе пахнуло. Даже ментальных способностей не нужно, чтобы это почувствовать. Он бухнулся на свою кровать, чтобы проверить, насколько она мягкая. А вот Тагай напрягся после словосочетания ментальных способностей и внимательно глянул на меня, чтобы понять, не проболтался ли я. Но ничего подобного у меня даже в мыслях не было. Пока. Конечно, если Костя достаточно сблизится с нами, то он вправе будет знать многое о нас. Но до этого еще не скоро. Нужно думать о насущных проблемах. Понял, нехотя ответил Тагай. «Послушай меня», — обратился я к Добромыслову, смягчив тон, — «тебе сейчас надо думать, как долги возвращать, а не под юбки заглядывать». «Согласен», — он кивнул, но без особого энтузиазма. «Ты вообще много должен? Кому?» — с неохотой проговорил Тагай. «Хмурому, Белому или Сычу?» Костя присвистнул, а я ладонью прикрыл глаза. «Охренеть!» — вырвалось у меня само собой. «Ну ты и талантище долги собирать, твои бы способности, да в мирное русло. Суммарно всем сколько должен? 450, он помедлил и добавил, 1000. Костя присвистнул во второй раз, но теперь с совсем другим выражением. А я прикинул, что это больше двухгодичного содержания нас с Адой в общежитии. Стало быть, просто взять и достать из кармана такие деньги я не мог. Более того, учитывая занятость в академии, и заработать-то их представлялось проблематичным. «Да уж», — проговорил я, потерев пальцами переносицу, «немало». Отец, Тагай только затравленно кивнул. Папаша его пристрастился к азартным играм, постоянно влезая в долги, а Тагай, как старший и ответственный, постоянно пытался эти долги закрыть, но умудрялся встрять не хуже своего отца. «Ладно, придумаем что-то. В академии тебя пока не достанут, а вот в город выходить будет проблемой. Вы же сейчас о подработке, верно?» — поинтересовался Костя с таким видом, что ему только что в голову пришла прекрасная идея, но он не решался ее озвучить. «У меня просто есть одно предложение, если заинтересует». Покосившись на Тагая, я увидел, что тот весь обратился во внимание. Еще бы, его в юности интересовало только два объекта – девушки и деньги. И то деньги лишь потому, что благодаря им девушки становились значительно ближе. «Рассказывай», – попросил я, приготовившись к очередному несбыточному прожекту, но оказался немало удивлен. «Мой папа – алхимик», – начал было Костя, запнулся, увидев наши скептические лица, и замахал руками. «Нет-нет, абсолютно нормальный алхимик. Даже в имперскую гильдию его сманить хотят. Ему нет-нет, да и нужны редкие ингредиенты для работы. Если хотите, мы можем подрабатывать по выходным, отыскивая для него необходимое на диких капищах и в древних подземельях Уральских гор. И сколько твой отец готов платить?» — спросил я, прикинув, что на данный момент это самая здравая мысль по подработке из тех, что у меня были до этого момента. «Как понимаешь, денег нам надо очень много, и это без учета текущих трат. Смотря, что добудем», — пожал плечами рыжий парень. «Скорлупа яиц мантикоры по весу золота идет. Мангалора, если живая, так и вовсе, как бриллианты ценится. В целом, работа денежная, но очень уж хлопотная. Вот надо тебе мох чесоточный собрать, а ты оделся неподобающе, потом месяц ходи и чешись. Месяц, Тагай, кажется, немного обалдел от нашего разговора. Ну, минимум да, кивнул Костя. А если, например, разрыв траву нужно будет, то и вообще можно руки лишиться. Да и сами дикие капища стремятся хлопот доставить. Давай так, предложил я, протягивая Жердеву руку. Ты нас сейчас не пугай. На выходных сгоняем в рейд, сами посмотрим, что к чему. Идет, по рукам, ответил Костя. Свяжусь с отцом как можно быстрее, чтобы готовил список. Оставшийся день особых упоминаний не стоит. Разве что божественная еда в столовой, которую мы втроем уплетали за обе щеки в то время, как большинство аристократов жаловалось на отсутствие привычных деликатесов. Дошло до того, что вызвали Бутурлина. Он попробовал пару блюд, а затем стал заставлять жрать это хрючево всех возмущавшихся. На стене вы такого даже по праздникам не увидите, так что жрите впрок. А всех, кто откажется, сегодня же вычеркну из списков. Ишь ты, как бабы верещат и жаловаться бегают. Когда же все опустошили тарелки, Бутурлин с довольным видом произнес. Все наелись, в ближайший месяц переходим на рацион стены, чтоб вам жизнь раем не казалась. Кто-то из аристократов злорадно прошипел, что лучше будет в своей комнате питаться, чем этим хрючевым каждый день давиться. Что сказать, смертник? Сомневаюсь, что Бутурлин не предусмотрел эту возможность, а потому кого-то ждут сюрпризы. После этого мы получили учебники и поучаствовали в плановом построении. Я сходил к сестре и посмотрел, как устроилась она. Ада оказалась в отличном настроении и по секрету рассказала, что кто-то из девчонок сегодня, сводя личные счеты, подлил какое-то зелье в общую еду. Так вот всех скрутило, а меня не взяло. С победным видом поделилась новостью дня сестра. Мама говорила, что организм постепенно будет перестраиваться под силу. Надеюсь, это оно. А я-то как надеялся. Я ведь знал, что со временем у сестры выработалась невосприимчивость даже к некоторым ядам, но это не спасло ее от смерти. Пообещай мне, что ты такого никогда делать не будешь, попросил я. Сестра потупила глаза, и я понял, что без ее участия тут тоже не обошлось. Ну ладно, привыкнет потихоньку к самостоятельной жизни. Мамин браслет на месте, на всякий случай уточнил у сестры. Мало ли какой ветер в ее голове гуляет. Ада продемонстрировала плетеный оберег на запястье и показала язык. Не волнуйся, мамочка. Придя вечером в комнату, я понял, что вымотан едва ли не сильнее, чем вчера. Даже на душ сил не осталось. Поэтому я только снял верхнюю одежду, упал на кровать и мгновенно заснул. Разбудил меня громогласный и такой знакомый звук тревоги. Ну здравствуй, служба. Глава 12. Штаны я натянул, еще не открыв глаз. Одевался я на автомате последние лет 10. Единственная разница, эта форма еще была не разношена и немного сковывала движение. Сколько прошло? 10 секунд? 15? Сирена тут оказалась громогласнее и противнее, чем на стене. Эдакая подделка под настоящий ревун. Молниеносным движением я оглядел своих сокурсников. У Кости проблем практически не возникло, он полностью внял моим словам и внимательно следил за всеми пуговицами. А вот Тагай хоть и быстро одевался, но китель застегивал коряво, пропустив одну пуговицу. Ну вот кому говорил, я подскочил к нему и тут же все исправил.